Четверг. 14 февраля 2008 года. В четверг после работы я поехала навестить миссис Маккензи. На вокзале Виктории я купила букет цветов, фрези и чайные розы, потом нашла автобус, который шел до больницы Кингс-Колледж. Я сошла с автобуса в том же месте, где несколько дней назад встретила Сильвию. Как странно. Я раза три оглянулась, а вдруг? Но ни на автобусах, ни в пешеходной толпе, разумеется, ее не было. Странно и то, что я стояла рядом с местом работы Стюарта, в то время как сам Стюарт в это же самое время находился далеко-далеко на севере. Я очень долго искала палату. Она находилась в боковом корпусе, напротив автобусной остановки. Миссис Маккензи то ли спала, то ли была без сознания. Рот ее был приоткрыт, дыхание с хрипом вырывалось из горла. Она сильно похудела, а может быть, просто осунулась. Конечно, мертвенный больничный свет и белизна постельного белья кого угодно превратят в призрака. На столике рядом с ее кроватью уже стоял один букет. Полураспустившиеся бело-желтые нарциссы. Рядом с вазой лежала открытка. «Здравствуйте, миссис Маккензи», — прошептала я, желая, чтобы она проснулась, но в то же время было жаль ее будить. «Я принесла вам еще цветов. Как вы себя чувствуете?» Идиотский вопрос. Я села на стул рядом с кроватью и потрогала ее руку. «Надо же! Теплая!» Но вся в синяках. От капельниц. «Как жаль, что я не нашла вас раньше», — сказала я. «Жаль, что меня с вами не было». Мне показалось, что я почувствовала легкое пожатие. Я пожала ей руку в ответ. «Вы действительно упали, миссис Маккензи?» «Случайно?» — спросила я дрожащим голосом. «Может быть, вас кто-то напугал? Может быть, вы увидели что-нибудь или... кого-нибудь?» «Еще одно пожатие». «Или она во сне дергала рукой?» «Но сейчас вы в безопасности», — продолжала я. «Врачи полечат вас, и вы быстро выздоровеете. Мы со Стюартом тоже присмотрим за вами, не волнуйтесь». Довольно сложно разговаривать со спящим человеком. Я взглянула на открытку. Какие-то красные цветы, довольно искусно нарисованные, а снизу надпись золотом «С лучшими пожеланиями». Я не удержалась, взяла открытку с тумбочки, перевернула. На обратной стороне было написано: «Выздоравливайте скорее. Стюарт, квартира номер 3, и Кэти, квартира номер 2». Как мило. Надеюсь, когда она проснется, она вспомнит, кто мы такие. Я поставила свои цветы в ту же вазу. Не смогла заставить себя выйти в коридор и спросить у кого-нибудь другую, и долила в нее воды. «Ладно, я пойду», — сказала я миссис Маккензи, еще раз пожала ей руку. «Скоро я опять приду повидать вас. Хорошо?» Когда я ждала на остановке автобуса, звонил мобильник. «Алло?» «Привет, это я». «Приветствую вас, я». «Я сказал, что позвоню. Помнишь?» «Конечно». «Как ты добрался?» «Нормально». «А ты там как?» «Тоже нормально. Только что вышла из больницы. Жду автобуса». «А-а-а! Ходила проведать старушку?» «Да. Но она все еще спит». «Что они сказали про ее самочувствие?» «Я никого не видела. Я пробыла там ровно минуту». «Ой, мой автобус! Погоди!» «Разве ты не можешь поговорить со мной в автобусе?» Я стояла в очереди за пожилой парой, а перед ними стайка подростков со скейтбордами. «Могу, но не хочется». «Тогда можно я позвоню тебе позже?» Я рассмеялась. «Звони, если не передумаешь». «В какое время?» «Дай мне хотя бы пару часов. Ты же знаешь, дома у меня полно важных дел».